Деться было некуда. Она легла на диван, накрылась пальто. Но заснуть не могла. Было беспокойно и как-то нестерпимо неловко. Чувствовала себя виноватой. За Пашку, за дураков, за всех. Но зачем обижали человека? Такой крепыш, плечистый, с широкой грудью. Не старый еще, правда, уже с лысиной. И плачет от чего-то. Несчастье. Ведь он должно быть богатый. Нет, богатство не дает счастья. Надо еще что-то. Главное. От этой мысли была смутная радость и чувство превосходства. Таинственное что-то, нужное для счастья, казалось Ляле, у нее есть. Она не могла бы твердо объяснить, что это было, но уверенно знала, у нее есть. Потому что, когда другие были несчастны, ей хотелось жалеть и облегчать, делиться чем-то. А значит, было чем делиться, если получалось такое желание. Иногда думала, что это от того, что нет детей. Но, подумавши глубже, понимала. Нет, дети не уменьшили бы желание делиться чем-то нужным для счастья, потому что родные дети были бы все равно, что она сама. И, беспокоясь все больше, Ляля спросила, не сделать ли крепкий кофе. Он согласился. Ляля пошла на кухню, сделала, принесла две чашки. После кофе была уже половина третьего. Спать совсем расхотелось. Смолянов отрезвел, рассказывал, как ему трудно жить, работать. Друзей нет, люди к нему недоверчивы, семейная жизнь не удалась. В Москву приехал 4 года назад. До этого работал в провинции. Во время войны во фронтовой газете. А еще раньше, в 30-е годы, был полярником, зимовал на Диксоне, служил в погранчастях, в угрозыске, в физкультурных организациях. Сам был боксером. Однажды своей рукой застрелил бандита на станции «Калач». Сейчас вот уже третья пьеса. Две других шли в провинции. Образования не хватает, все сам, своим горбом. А зимой, когда пробивал лесные дали, было так тяжело, сил нет. Хотели его придушить, уже удавку приготовили. Но ничего не вышло. Знает теперь, какие есть на свете поганые люди. И в ее любимом театре тоже. Да, да. Смеялся. Пирожками с капустой гнушаетесь? Ничего, мои милые, будете умолять на коленях ползать. Дяденька, дай пирожок с капустой. Ляля слушала с жадным интересом. Удивлялась. Похоже, похоже. И его образованием колют. Пользуются. Представляла, как на такого здоровяка, жилистого, навалится всем миром с удавкой, а он их боксом. Стало светать, петухи запели. Смолянов и Ляля вышли в сад, дорожкой спустились сквозь заросли, мимо какого-то старого кладбища с поникшими в разные стороны крестами, к обрыву над Волгой, и сели там на бревне. «Вся моя июнь с этим бревнышком закадычным», — рассказывал Смолянов. «И как его в войну не сожгли? Мужиков не было». Ляля пожималась, зябла. Он ее обнял. Река была в белых клочьях, только у края темнела вода. Глыбилась черная баржа, и еще что-то чернело на берегу, может быть, лодки. И там, среди этого черного, на песке жгли костер. Смолянов говорил, что там ютится шпана, ходить опасно. Вот если сейчас спуститься вниз, свободно прирежут, не за понюшку табака. Он рассказывал что-то про шпану, бандитов, вспоминал. Слушать было интересно, нисколько не страшно, только холодно. Когда шли обратно, продолжал ее обнимать. Вдруг остановил, прижал неловко, хотел получше погреть. И так стояли. И правда, холод был невероятный. Не скажешь, что днем жара. Он грел ее движением ладоней по всему телу, а сам все говорил, бубнил, напевал. Гладил неторопливо и крепко, все крепче, и чем дольше это длилось, и чем больше она чувствовала его силу, тем сильнее почему-то его жалела. Вернувшись в дом, выпили немного водки, чтобы согреться. Поднялись на второй этаж, прокрались в комнатку, где было темно, шторы опущены и пахло псовым холостяцким жильем. Разговаривали шепотом, чтобы не разбудить девочку. Она спала за стеной. Он бормотал обиженно, неразборчиво, грозил кому-то. И Ляля все не могла отделаться от чувства стыда за актера-актерычей. Ей казалось, что непременно надо оправдываться, утешать. Ведь ни за что обидели, за его же хорошее. И утешала горячо, как могла. Не нужно на них сердиться. Они наивные, добрые, очень добрые. А какие они товарищи превосходные, последним поделятся. Только вот дурачество иногда говорят. Глупости ради красного словца. Да бог с ними. Ляля всегда прощает, потому что жизнь у них какая. Попробуйте-ка на 700 рублей. А у Ивана Васильевича, у Ерошкина, семья 5 человек. Тут должна быть любовь, величайшая, бескорыстнейшая. И у нее, у Ляли, есть враги. Вредят ей, устраивают затир. А все равно отравить ее радость не могут. Ради этой радости, может быть, даже счастье, пускай минутного, все терпеть, прощать, потому что... Ну а для чего же иначе? И он утешался, кивал. Да, да, понимаю вас. Ну вот и была последняя Лялина доброта и последняя жалость. Поздним утром, разлепив глаза и плохо еще соображая, услышала стучат. Потом вдруг вспомнила, что больная стучит мячиком. Через полтора месяца, когда Ляля приехала после гастролей и уже после крымского отдыха в Москву, чуть ли не в первый день встретила Смолянова. Он сказал, что пишет новую пьесу. Принес Сергею Леонидовичу первый акт, и тот вроде бы одобрил. Ляля знала, что она всегда хороша после Крыма. И все люди обычно хороши, но она бывает особенно. Как Машка, верная подруга, утверждает, возмутительно хороша. Потому что лежит бесстрашно на солнце, обжаривается до черна. Светлые волосы выгорают до цвета соломы, и тем ярче на смуглом лице яснеют синие глаза. И потому что купается неутомимо, заплывает далеко, не отставая от самых сильных пловцов. А вечерами волейбол, теннис. Может быть и не классно, но с азартом. Лишь бы двигаться, прыгать, хохотать, уставать, доводить себя до изнеможения. И никаких курортных романов. Нафиг-нафиг, от них ни проку, ни соку. Зато когда возвращается, полная силы тоски по мужу, подругам, театру и даже просто по родной улочке, бегающей мимо церкви и овощного магазина. Смолянов разглядывал Лялю, улыбался. И в его взгляде было то мужское, радостное и откровенное, что Ляля любила ощущать. Потому что это ощущение означало, что она в порядке, и все у нее как надо. У Ляли в такие минуты тайного ликования перед собой даже голос менялся. И она изменившимся голосом приветствовала Смолянова, подавая ему руку и слыша, как голос звучит нараспев и в нос. «Николай Демьянович, ну что ж, порадуйте нас, значит, новеньким. Очень здорово, очень хорошо». При этом с удивлением подумала о том, что была ночь, когда она горячо жалела этого человека со скучным лицом. Господи, да за что же? В лице Смолянова было что-то сырое, непропеченное. Он бормотал в своей манере, невразумительно, мял Лялину руку. Ляля сказала легко: «Николай Демьянович, еще увидимся, пока», и побежала. На секунду потом остановилась и оглянулась. «Я очень рада, что вы снова у нас в театре». Но прошло несколько дней, и все крымское отлетело. А может, просто навалилась Москва с холодами, дождем, спехом, болезнью отца, сердитым Сергеем Леонидовичем, волнениями из-за новой постановки и беготней по магазинам в поисках туфель на каучуке для мокрой погоды. В новой постановке Ляля, конечно, получила шиш. Но в декабре Смолянов принес пьесу Игнат Тимофеевич. Стал бывать в театре часто. То читка, то обсуждение, доработки, распределение ролей. Сперва ничего не обещали. Потом дали муровую ролишку. Потом хорошую, одну из героинь. Ляля совершенно ни о чем не просила. Смолянов сам догадался, поговорил с Сергеем Леонидовичем. Смурный на худсовете возражал, но Николай Демьянович твердо сказал: «Так-то!» И Смурный заткнулся. Хотя роль Евдокии, жены Игната Тимофеевича, директорши сельской школы семилетки, была не ахти какая завидная, очень уж жлобовата. Ревность, страдания, разговоры поучительные. Но Ляля надеялась всех поразить, показать класс. Из карася сделать порося, как говорил Сергей Леонидович. Работать взялась с упоением. В роли своей отыскала такие тонкости, такую глубину, что автор изумлялся простодушно. Ну и ну, а я и думать не думал. Все-таки, что бы ни говорили о Смолянове разные умники, вроде Боба Мироновича, Ники Герасимова или родного Гриши, одни из снобизма, другие чего скрывать, от зависти к успехам, Смолянова в газетах поминали все чаще и хвалебнее. Лесополосы шли уже в 40 театрах. Было в этом провинциале что-то милое, прочное, какое-то умение нерасторопно, но властно подчинять, добираться ходким медвежьим шагом до сути, до цели. Смолянов теперь приходил в театр ежедневно, сидел на репетициях. Иногда после репетиции, незаметно отлучившись, шли с Лялей в ресторан, обычно в Москву, на 10-й этаж, где был знакомый метродотель. Оттуда ездили в пустую квартиру одного друга Смолянова, который уехал в Китай и оставил Смолянову ключ. Однажды в обувном магазине на окраине, где директором был знакомый Смолянова, купили туфли на каучуке. С осени искала, а тут заикнулась, и раз, пожалуйста. Удивлялась, ведь он в Москве житель недавний, а уже все ходы-выходы знает, и знакомых полно. И человек-то не очень уж общительный, мрачноватый даже, не шустряга какой-нибудь. Значит, талант особый. Есть такие люди. Все-то ему дается по-тихому. Дела у них идут, денежки текут, женщины к ним льнут, дуры глупые. Талант самый драгоценный. Жизнь устраивать, обставлять как комнату мебели. Вот бы Грише такого хоть немножко. И то, что было в Саратове случайностью, блажью сострадательной, химерой предрассветной, то ли было, то ли не было, стало теперь на исходе зимы обыкновенностью и простотой. Вроде и нельзя без этого никак. В марте, когда премьера уже была близка, Ляля заметила, что Смурный стал ей улыбаться и первым издали здороваться почтительно.